Он падал, теряя власть над своим телом, проигрывая в борьбе с чудовищной инерцией, которую набрал, стараясь совладать со своими человеческими ногами. Содрогаясь в нечеловеческой жесткости скафандра, а его подошвы накалялись, теряли опору из-за слишком слабого трения. Пытались ее нащупать под вспышки, под это мучительное чередование света, тьмы. Света, тьмы, которые он терпел так долго, под ударами, сгущающегося и разряжающегося воздуха его скафандр, пока скользил через пространство, которое было временем, отчаянно тормозя, когда проблески земли били в его подошвы. Теперь только его ступни что-то могли замедлить движение, удержаться на точном пути, ведь притяжение его пеленг слабело. Теперь, когда он приближался к дому, оно размывалось и было трудно удерживать центровку. Он подумал, что становится более вероятным. Рана, которую он нанес времени, заживлялась сама собой. Вначале она была такой узкой и тесной, единственный луч света в смыкающемся туннеле. И он ринулся за ним, как электрон, летящий к аноду, нацелившись точно по этому единственному, изысканно изменяющемуся вектору, выстрелив в себя, как выдавленную косточку, в этот последний обрывок, в это отторгающее и отторгнутое нигде, в котором он, Джон Делгана, мог предположительно продолжать свое существование в нору, ведущую домой. И он рвался по ней через время, через пространство, отчаянно работая ногами, когда под ним оказывалась реальная земля этого и реального времени, держа направление с уверенностью зверька, извилистой молнии, ныряющего в спасительную норку. Он — космическая мышь в межзвездности, в межвременности, устремляющаяся к своему гнезду в перегонки с неправильностью всего вокруг, смыкающаяся вокруг правильности этого единственного пути. А все атомы его сердца, его крови, каждой его клетки кричали: «Домой! Домой!» Пока он гнался за этой исчезающей отдушиной, каждый шаг становился увереннее, сильнее, и он несся наперегонки с непобедимой инерцией по бегущим проблескам земли, словно человек в бешеном потоке, с крутящимся в волнах бревном. Только звезды вокруг него оставались постоянными от вспышки к вспышке, когда он косился мимо своих ступней на миллион импульсов южного креста и треугольника. Один раз на высшей точке шага он рискнул на столетие поднять взгляд и увидел, что большая и малая медведицы странно вытянулись в сторону от полярной звезды. Но ведь, сообразил он, полярная звезда тут на полюс не указывает. И подумал, снова опуская взгляд на свои бегущие ступни: «Я иду домой к полярной звезде. Домой». Он утратил память о том, где был, какие существа, люди, инопланетяне или неведомое нечто вдруг возникали перед ним в невозможный момент пребывания там, где он не мог быть. Перестал видеть проблески миров вокруг. Каждый проблеск — новый хаос тел, форм, стен, красок, ландшафтов. Одни задерживались на протяжении вздоха, другие мгновенно менялись. Лица, руки, ноги, предметы, бившие в нет, ночи, сквозь которые он проходил. Темные или озаренные странными светильниками под крышами и не под крышами, дни, вспыхивающие солнечным светом, бурями, пылью, снегом, бесчисленными интерьерами, импульс за импульсом снова в ночь. Теперь он опять был на солнечном свету в каком-то помещении. «Я наконец-то уже близко», — думал он. «Ощущение изменяется. Только надо замедлиться, проверить. Этот камень у его ног остается тут уже некоторое время». И он хотел рискнуть, перевести взгляд, но не осмеливался. Он слишком устал. И скользил, и терял власть над телом в старании одолеть беспощадную скорость, которая не давала ему замедлиться. И он ранен. Что-то его ударило там, что-то они сделали, он не знал. Что где-то там, в калейдоскопе лиц, рук, крючев, палок, столетий, кидающихся на него существ, а его кислород на исходе, но неважно. Его должно хватить, ведь он идет домой. Домой! Если бы он только мог погасить эту инерцию, не сбиться с исчезающего пути, соскользнуть, скатиться, съехать на этой лавине домой. Домой. И гортань его выкрикнула. «Домой!» — позвала. «Кейт! Кейт!» — кричало его сердце, а легкие почти совсем отказывали, а ноги напрягались и слабели. А ступни цеплялись и отрывались, удерживались и соскальзывали. А он клонился, молотил руками, пробивался, проталкивался ураганным временном потоке через пространство, через время, в конце самой длинной из самых длинных дорог. Дороги Джона Делгана, идущего домой.